После чтения жизнеописаний пророчиц и подвижниц с цветами и музыкой. У входа лики мучениц Нового и Старого Завета. Русские женщины приносят работы тканы и особо работы появления новой жизни при участии женщин. Устроение женщин по государственной линии. Чутье женщин подскажет, как украсить цветами храм. Музыка и хор женщин. По началу года служения Великому Духу. Урусвати, дорог мне твой цветок. Первый распустившийся в Фризии положила к изображению владыки. Каждое видение отнимает часть работы нервов. Особо надо беречь нервы во время войны с кровью. Сегодня показал океан крови. Надо знать, чтобы не терзаться видениями. Нельзя отвлечь нервы от борьбы с кровью. Полезно уменьшить пищу. Можно после крови нервам дать работу, но лучше не ускорять лечение, ибо все насильственное вредно. В одно можешь поверить. Не упущу ни минуты. Рост и подъем нормальны, но должен оберечь здоровье, иначе был бы плохим врачом. Когда можно коснуться, не отягощая нервов, море немедленно приходит. Ты ощущала голубой свет, но когда проснулись нервы, нужно было прекратить. Помочь можно, облегчая пищу и хотя бы временным воздержанием от раздражения. Когда заметишь начало видений, не говори «как мало», но скажи «опять уже», но уже отдышались изрядно. Погружаясь в высоты космоса, надо найти соотношение Земли. Каждый момент готовы мы покинуть все земное, и в то же время любим каждый цветок. В том мудрость, о чем унести воспоминания, о короне или благоухании Фризии, о кликах побед или о песнях пастухов. Самое милое, самое нам не принадлежащее, лучшая поклажа в пути. Песня посылает нам здоровье, и цвет залечивает раны. Потому говорю, счастливы понявшие звук и цвет. Изначально пророки прикасались к звучанию и цветению. Древнее учение о звоне полно значения, венки и гирлянды помнят понимание целебное. Каждый по цвету излучения привлекается цветами. Белый и лиловый сродни фиолетовому, синий — синему, потому советую больше держать в комнате эти цвета. Можно придерживаться в живых цветах. Подобранные по цвету растения больше целебны. Советую добыть больше фризий, люблю их и я. Пусть эти цветы будут как знак мой. Луч наш серебром более напоминает белые цветы. Цвет и звук — наша лучшая трапеза. Урусвати, читай дальше Изиду в покое. Не волнуйся, решаю не ускорять потоп. Отношение мира другое, много толпится, потому говорю ничего постороннего, только ко мне. Урусвати являет правильное понимание расширения сознания. Не трактат, не разум, но канал духа приносит ощущение космоса. Уклад жизни современной отрешил человечество от всякого понимания мировой мощи. Явление прозорливости в сферы надземные проявляется лишь в момент границы сна. Кто может оценить этот священный миг? Тот уже приоткрыл завесу. Урусвати с ранних лет различала переход в мир света. Не видение, но сознание важно. Не насилуемое тренировкою, но вольным откровением ценно. Приближающееся время должно предоставить треножник Пифии каждому чуткому духу. Своего рода демократизация признаков аристократизма. Но у каждого неизбежны весы за пазухой. И обман их невозможен, каждый отвесит свой кусок немедленно. Это соответствует новой эре и легко достигает народную психологию. Понимая течение людской мысли, легко судить последствия. Возмещение дурных и хороших поступков должно быть ускорено. Первое условие религии должно дать практическое решение жизни. Воздаяние небесное отвлеченно, надо приблизить воздаяние на земле. Народ может понять сейчас ощущаемое миродоступное чудо обновления возможностей. Отсюда рука незримого друга или меч острый. И помни немедленное явление полезности возмещения, народ найдет новую тропу ко храму. Просить божество не надо. Надо самому себе принести лучшее дело. Видела цветы и инструменты лаборатории братства. Осколки нашей жизни, как нити ткани, обволакивают нервы, приучая к вибрациям нашего дома. Ты видела наши инструменты, и образ их передает часть ауры наших опытов. Рилм Аэр, дуя с гор, несет познание черного камня. Удумаю, как чутко на ухо шепнуть. Направь мысль на наш дом.